Глава 22. «Принцесса, ты помнишь о нашей прогулке?» — спросил меня Лёша, провожая до машины, возле которой уже стоял Кирилл. Он вперил недобрый взгляд в Краснова. «Конечно, помню, всё в силе. Позвони мне», — кокетливо ответила ему и села в открытую парнем дверь. «Вот уж кто дамский угодник, так это Алексей». Кирилл сел с другой стороны за руль и хлопнул дверью. Машина тронулась с места. Парень как-то странно на меня косился. Сводного брата явно злит, что его рабыня собралась гулять с чужими мальчиками. Ну и пусть бесится. Не всё мне одной-то злиться. Достала наушники. Пока, Кирилл. После трёх позвонил Краснов и сказал, что будет возле нашего дома через полчаса. Я повесила трубку и запорхала птичкой по комнате. Выбрала для прогулки лёгкое платье с нежным принтом. Косу расплела и получила натуральные волны волос, которые легли по плечам и спине. Уже прохладно. К платью я обую кеды и накину на плечи джинсовую куртку. Последний штрих — прозрачный блеск для губ. С ним они кажутся ещё более красивыми и пухлыми. Сама не знаю, за каким чёртом дразню Краснова. Ведь сближаться с ним я не хочу пока. Как бы мне это боком потом не вышло. Спустилась вниз, держа в руках куртку. Уже собиралась обуваться, как на мою возню вышел сводный брат. «Далеко собралась?» «Гулять». «А алгебра?» «Кирилл, давай потом». «Сейчас». «Ты опять начинаешь? В тот раз выгнал Светку, а теперь хочешь сорвать мне свидание?» Закончила обуваться, взяла ключи и потянула на себя дверь. Кирилл, за секунду оказавшись возле меня, захлопнул её одной рукой и перегородил выход. «Я сказал, сейчас». Подняла на него глаза. Он что, вообще уже охренел в край? «Дай пройти», — зашипела на него. «Ты к нему не пойдёшь». «Ты больной?» «Да хоть бы и здоровый, всё равно не пойдёшь. Иди в комнату, алгебра». Мне в этот момент так жутко хотелось его опять ударить, прямо от души. Я тяжело дышала и смотрела с ненавистью. «Ты сегодня ушки не чистила? Или ждёшь, что я опять на ручках тебя отнесу?» Кирилл уже потянулся ко мне, но я успела отпрыгнуть, выставила руки вперёд, защищаясь от него. «Послушай, хватит мной манипулировать. Ты не можешь мне указывать, как проводить досуг и с кем встречаться. Мы займёмся алгеброй, но позже, ладно?» Попыталась я вас звать к его рассудку. «Нет, сейчас. Иди», — кивнул в сторону комнаты. На губах вертелись некрасивые слова, пока я пыталась придумать, как ещё его убедить, что нет ничего страшного, чтобы мы провели урок чуть позже. Ничего придумать я не успела. Терпение Кирилла лопнуло, и он, обхватив руками мои ноги, поднял меня, как пушинку, и понёс. «Кирилл, не надо! Ну, пожалуйста, отпусти! Хватит уже со мной так обращаться!» «Да блин! Начать жрать, что ли, как конь, чтобы стало весить 200 килограмм, и он не мог бы меня таскать по всему дому туда, куда ему хочется. И для того, чтобы меня поднять, не то что Кирилла бы не хватило, а нужно было нанимать бригаду грузчиков». Брат в очередной раз проигнорировал все мои просьбы. В комнате спустил меня с рук и снова подпёр дверь плечом, как в прошлый раз. Меня всё это уже напрягало конкретно. «Ты что, меня опять запираешь? Совсем обалдел? Открывай немедленно дверь!» «Сядь!» «Да что ты себе позволяешь? Ты, урод!» Я пихнула его в плечо, но он лишь глянулся с нисхождением. «Ты меня задолбал уже. Отстань от меня, найди себе новую Ксюшу, которая будет с радостью запираться с тобой в комнате. А у меня это уже в кишках всё застряло. Избавь меня от своего внимания!» Наорала на него и тут же испугалась. «Да он сейчас меня прибьёт за это!» Вон, уже двинулся ко мне с перекошенным от злости лицом. Одной рукой сгрёб за талию, прижав к себе. Я даже с одной его рукой не в состоянии бороться. Ну и медведь. «Смелая, да?» — тихо спросил он, впиваясь глазами в моё лицо. Тон был настолько ледяным, что я затряслась мигом. «С тебя штрафное желание за твои словечки. Хочешь что-нибудь ещё сказать? Давай, жги». Я молчала. И так, кажется, уже напросилась. Какую он теперь попросит плату за секундное облегчение души? Я так и подумал. Он отпустил меня и мягко толкнул к дивану. «Теперь села и занимаемся. К Краснову ты не пойдёшь». «А тебе какая разница? Так и скажи, что ревнуешь», — выпалила я. Интересно посмотреть на его рожу после моего вопроса. Кирилл сузил свои холодные злые глаза. «Дура, да?» — усмехнулся он. «Кто ты такая, чтобы я тебя ревновал?» «Тогда почему ты не даешь мне общаться с Лёшей?» «А потому. Беспокоюсь о тебе, глупый. Ты думаешь, он серьезно с тобой?» «Откуда тебе знать, серьезно или нет?» «Забыла, что мы были друзьями. Он поделился со мной планами на тебя. Думаешь, мы просто так перестали общаться? Знаешь, что он сказал?» «Что?» «Что трахнет тебя и бросит». В горле застряли все слова. Лицо побелело вмиг. Стало так мерзко и обидно. Не мог он так сказать, так грубо. Кирилл наверняка утрирует или вообще выдумывает, чтобы оскорбить меня опять. Я опустила глаза на свои сцепленные руки и хмуро смотрела на них. А я ему сказала, что не позволю обижать сестру. И пусть для всех наши отношения далеко не родственные, но это не значит, что я буду спокойно смотреть, как он будет тебя разводить. С тех пор мы не общаемся. Задумалась невольно. Но вообще-то... это могло быть правдой. В последнее время Лёша уж слишком настаивает на поцелуях, как будто торопится куда-то. Только разве я могу знать наверняка? «Если ты, конечно, готова побыть игрушкой Краснова на одну ночь вперед. Кирилл отошел от двери, освобождая проход. Я молчала. Не готова. Впрочем, игрушкой Кирилла я тоже быть не хочу. Завибрировал мой телефон. Брат выхватил его из рук и скинул вызов. Телефон закинул в дальний угол на кровать. «Отдай телефон! Меня уже просто колошматило от злости, не находящей выхода». «Отдам. После занятия». «Да какое к черту занятие? Ты не видишь мое состояние? Я ничего не смогу сейчас решить. Я не могла больше держать себя в руках». По щекам побежали слезы, меня разрывали эмоции, не могла с ними справиться. Без сил плюхнулась на диван. Он меня реально уже задолбал. Но почему я такая слабачка и не могу против него ничего? Откуда у него столько власти надо мной? Пусть думает, что я идиотка и неврастеничка. Я плакать хочу. Кирилл присел рядом, взял мое лицо в ладони. «Успокойся, послушай меня. Я не вру и знаю его очень хорошо. Краснов правду так сказал. Я не хочу, чтобы ты потом страдала из-за него». «Мне самому даже неприятно стало, когда Лёшка вот это выдал. Он недостоин тебя. Забудь о нем». Принес мне стакан воды, включил планшет и, как ни в чем не бывало, сказал: «Записывай пример, бери тетрадь и ручку». Хмурилась и психовала на него, но цифры отвлекли меня, слезы быстро высохли. К тому же уроки не прошли даром, и я начала соображать гораздо лучше и быстрее. «Молодец, Гуфи, ты умнеешь на глазах», — похвалил меня в своей манере Кирилл, когда я довольно быстро разделалась с примерами для практики. Я не ответила. Настроение все равно было гаже некуда. Положила на стол планшет и тетрадь, и уже хотела выйти, как парень ухватил меня за ладонь, удерживая ее в своей руке. Ошалела, уставилась на него. «Чего это еще? «Ты кое-что забыла». «Что?» Оглянулась я вокруг, подумав, что он имеет в виду какой-то предмет. Потом вспомнила. «А, да, телефон, давай». Я протянула свободную руку, ожидая, что он вернет мне мой гаджет, но Кирилл почему-то начал смеяться. «Нет, телефон позже. Забыла исполнить желание». «Да черт! Даже сейчас он не может оставить меня в покое после нелегкого разговора и моих слез. Этот человек точно родился без совести». «Ну что еще? «Поцелуй». «Блин, опять? Ты можешь не трогать меня хотя бы сегодня? Ты сам слышишь себя, как это звучит?» Он промолчал, мягко притягивая к себе меня за ладонь. Свою руку положил мне на талию. Такая большая, ладони одной руки хватило почти на всю мою спину. Я снова невольно начала зажиматься и пытаться отойти, но, как и всегда, ничего у меня не получилось. Я уйду только тогда, когда он позволит мне. Такая усталость навалилась. Не хотелось ни орать, ни возмущаться. Пусть поцелует. Уже целовал, от меня кусок при этом не отвалился. Чувствую я себя, конечно, то еще проституткой поцелуев в эти моменты, но у меня просто нет выбора. Приготовилась к тому, что сейчас парень снова приникнет к губам, но все пошло не так. Кирилл протянул руку и отодвинул волосы от лица, перекинув их на одно плечо, таким образом полностью освободив шею. Заставил меня наклонить голову на бок, неторопливо, наслаждаясь моментом и тем, как я снова неосознанно вздрагиваю и психую, он приблизил губы к моей шее. Сначала я почувствовала горячее дыхание на коже, что вызвало новую дрожь, и она стала гусиной. Потом губы Кирилла легли на тонкую кожу над сонной артерией в легком, еле различимом прикосновении сродни крыльям бабочки. Меня будто молнией пробило. Я опять вздрогнула. Он усмехнулся мне в шею, заметив мою реакцию, крепче сжал руками в ответ, продолжая оставлять влажные поцелуи на коже. Дойдя до ключицы, Кирилл остановился, поднял взгляд на меня. Глядя мне в лицо потемневшими серыми глазами, парень запустил пальцы в мои распущенные волосы у самых корней и ласково сжал. Потом расслабил руку и снова сжал, и так несколько раз. Он угадал мою маленькую тайну, даже некоторого рода фетиш. Я обожаю, когда гладит мои волосы. В детстве маму терроризировала часами, чтобы она чесала меня, будто бы я маленький котенок. Нельзя, нельзя касаться моих волос, да еще и так нежно. Я же после этого родину продам и сделаю все, что угодно. Пока парень ласкал пальцами кожу головы, я забылась и еле держалась, чтобы не закатить глаза от удовольствия и не начать вдруг стонать. Губы уже приоткрылись, как я тут же их закусила. Однако парень тонко чувствовал любую перемену во мне и улыбнулся, поняв, что я невольно нежилась в его руках. Кирилл наклонил голову и понюхал волосы. Да, он шумно втянул воздух вокруг них, продолжая при этом мягко водить пальцами у корней. Ноги неожиданно стали слабыми и ватными. «Маленькая Гуфи любит, когда ласкают ее потрясающие волосы», — раздался низкий и извительный голос Кирилла над самым ухом. «Я запомню». «Иди нафиг». Все, что я смогла ответить ему каким-то странным голосом с придыханием, и он опять тихо рассмеялся, выпуская меня из объятий. Как-то холодно вдруг стало, даже поёжилась. Он смотрел на меня, но попыток приблизиться снова или перегородить дверь не делал. И я поняла, что пора убегать, пока не поздно. Еще минута, и я попрошу его это все повторить. Пока не успела сказать лишнего, быстренько вышла вон. Телефон так и забыла, кстати.